«Помогите!» – заорал какой-то мужик в халате и бросился к коридору, за углом которого был лифт. Не добежал, Харрингтон оказался быстрее своего коллеги. Вскоре за дверью, куда убежал мужчина, раздался вопль и такой крик, словно там кого-то жрали заживо. И судя по всему, так оно и было. Я хлопнул себе по лбу ладошкой. Странная картина шведского стола и зомби не исчезла. Более того, один из клиентов поднял окровавленную голову и посмотрел на меня. Потом медленно поднялся над дергающимся в предсмертных конвульсиях доктором и направился ко мне. Кейтрин пронзительно завизжала. Обрадовавшийся зомби забил на меня большой и толстый и поплелся к моему лечащему врачу. Моему лечащему врачу. Мои вещи неприкосновенны. Хе-хе. Умри и сдохни. Бям. Черт, стул сломался. Пришлось обхватить лицо контрпродуктивно настроенного зомби и вдавить ему глаза большими пальцами. Помогло мало, точнее не помогло, совершенно его не убил. Пришлось брать похолодевшую шею в захват и резко откидываться назад. Раздался приятный хруст. Вы перешли на второй уровень, пожалуйста, распределите два доступных очка характеристик. Всплывшее на интерфейсе окно меня несколько озадачило. Я с сомнением посмотрел на остальных зараженных, потом перевел взгляд на забившуюся в угол девушку-психиатра. Да вы нахрен шутите? Последующие несколько минут, наполненные хрустом ломаемых костей и шмяканьем раздавленных мозгов, пролетели практически незаметно. В ход пошло все, что оказалось в комнате. Стулья, шариковые ручки, ключи, решетки на окнах, углы столешницы и даже чья-то отгрызанная рука. Хрен поймешь, зачем зомби отгрыз ее у своего бывшего коллеги, но я вдаваться в подробности не стал и просто смертельно его отмудохал отгрызанной рукой. Да, вы перешли на третий уровень, пожалуйста, распределите 4 доступных очка характеристик. Заражение смертельным вирусом остановлено. Расовый иммунитет. Кажется, мне покусали бедро, Кейтрин. Слышишь, пациента убивают, спасай пациента, сказал я и снял штаны, намереваясь продемонстрировать своему врачу суть проблемы, потому как из ляжки мне реально вырвали кусок мяса, да еще и сделали это человеческими зубами. Мне требовалась помощь, только вот, нет, не надо, не подходите ко мне, оставьте меня в покое, заберите деньги, только не трогайте меня, пожалуйста. Взмолилась насмерть перепуганная девушка и еще сильнее вжалась в стену. Я хотел было разъяснить ей, что предпочитаю рыженьких и у меня совершенно не стоит, тем более с порванной ногой, которую нужно чем-то срочно замотать, но в этот самый момент оказалось, что я случайно не добил какого-то хитрожопинского зараженного, который, пока я осматривал раны, прикинулся дохлой гусеницей и медленно пополз к моему лечащему врачу. Конечно, думаю, дело было вовсе не в хитрожопости, а скорее в смятом в кашу лице и переломанных ногах, но блин, этот ублюдок набросился на моего лечащего врача, и успел укусить моего лечащего врача до того, как я аннигилировал остатки его головы вполне себе скучными ударами о пол, попутно заработав полдюжины укусов на руках. Но было уже поздно, Кейтрин задергалась на полу, ее словно шибануло током от оборванного кабеля. Она стала харкать кровью, а та в свою очередь начала стремительно темнеть. А немногим погодя в зале снова раздался неопределенный утробный звук. «Слушай, Кет, я буду звать тебя Кет, ты ведь не против?» «Да». «Арммммм». «Значит нет». «То есть да». «То есть нет, да нет». «Блин, да насрать». «Слушай, ты все равно не в моем вкусе, в том плане, что наши отношения ни к чему не приведут. Ни к чему, кроме твоей сломанной лобной кости». Потому что занятие некрофилией я считаю крайне омерзительным выражением естественных потребностей организма. Или проще говоря, сдохни нахрен. Бям. Бям-бям-бям. Да, теперь паркетный пол восстановлению точно не подлежит. Ну и хрен с ним с полом, мне нужно подумать. Подумать и как следует все обмозговать. Да, не помешало бы сейчас закинуться чем-нибудь посильнее, но к сожалению под рукой этого самого посильнее не наблюдалось. Поэтому я просто прикинул, что к чему. Для начала, я себя ущипнул. Потом еще раз ущипнул. Потом ударился головой о стену. Доктор Ватсон, это явно лишним. Тут ведь и так понятно. Да-да, дело темное. Апокалипсис с игровым интерфейсом, срисованный с китайского раноби. Зомби. Порталы Инферно и миры Тиранит. Черепа Трону из черепов. Все дела. Любопытно, что такое раноби. Хрен его знает, Холмс. Думаю, это что-то съедобное. Неважно. Предлагаю сосредоточиться на наших текущих задачах и грандиозных планах. Потрахаться, поесть и завалиться спать в безопасном месте. Предварительно зверски вырезав все полуразумное население этого учреждения во имя высшей цели, достижения 10 уровня. О духовных стремлениях одинокой души, попавшей во враждебно настроенную обстановку, где волею судьбы произошла вспышка ужасного вируса, превратившего людей в пускающих слюни голодных овощей мутантов, отыскать ответы на извечные вопросы бытия, что в принципе эквивалентно вышеупомянутым пунктам. Ну так за дело. Хватит чесать языком со мной, то есть с тобой. И в этот самый момент на интерфейсе замигало новое системное оповещение. Поздравляем вас, Владимир Веницкий. Задание первое в своем мире. Провалено. Приятной игры. Внимание. Игрок Сунькуй в чай первым на земле достиг 10 уровня. Мерзкие китайские биороботы. Мои мифические рояли. Черт побери. Для начала я решил разобраться, что есть что. И второе, что я предпринял, попробовал на зуб выпавшую из зомби монетку. Не получилось, монета выживания испарилась, стоило мне к ней прикоснуться, а интерфейс усложнился новым элементом, встроенным кошельком. А что? Удобно. Современненько. С остальных тоже монетки выпали. Пособираем, но потом. Ну-ка, журнал заданий. Прикольно, открылся. Что имеем? Активные квесты. Ступенька к вершине. Понятно, не густо. Статус. Владимир Веницкий. Раса. Пожиратель. 3 уровень. Класс. Выбор класса доступен по достижению 10 уровня. Характеристики. Сила 10. Ловкость 10. Выносливость 8. Я 6. Интеллект 20. Дух 10. Мана 10/10. Удача 1. Доступно. 4 очка характеристик. Все выносливость, приятель. Что-то я подустал ломать чужие башки. По телу проходит волна приятной, щекочущей теплоты, от перевозбуждения и удовольствия я захихикал и размяк, но вскоре, напялив серьезную и злобную мину, продолжил сбор информации. Особенно меня волновало слово «пожиратель» в графе «раса». Нет, конечно, пожиратель лучше, чем нигер, но блин, это так странно, смотреть на труп молодой девушки и гадать, что вкуснее, ее почки или печень. Чуть ниже шла малопонятная таблица сопротивлений к различному урону. Энтропия, молния, огонь, кража здоровья, кража маны, ментальный урон, контроль сознания и тому подобное, в количестве что-то около полусотни. Намного интереснее было, что под ней. Активные навыки, пассивные навыки, расовые. Метаболизм пожирателя 1 ступени, при поглощении питательных веществ, существенно возрастает скорость регенерации тканей на местах разрывов, ран, трещин костей. Примечание. За счет эволюции части языковых рецепторов и пищеварительной системы, в качестве пищи без штрафа и получения негативных эффектов сгодится в том числе и условно живые полуфабрикаты, если вы, конечно, поняли, о чем речь. Но не спешите пускать на завтрак своих недавних врагов, ведь неизвестно где и чем они питались. Текущий коэффициент регенерации – 70. Совершенный иммунитет к ядам и болезням. Не существует такой инфекции или заразы, способной сокрушить ваш могучий организм. Так гордитесь же собой, если, конечно, чудовищем ведомо чувство гордости. А вот сейчас было обидно. Я буду жаловаться в комитет по защите животных. Повышенный болевой порог, вследствие постоянных шоковых нагрузок, нервные окончания существенно притупились. Вас могут предать, вчерашний друг всадит нож в спину или же вас настигнет стая адских гончих. Но будьте уверены наверняка. Пока вас будут резать или разрывать заживо на маленькие кусочки и вы будете визжать как грязная, маленькая, лживая, вы никогда не умрете от болевого шока. Уникальное. Маньячный магнетизм. На этом статус закончился. Мои опасения подтвердились. Ватсон, знаешь что? Кажется, я впервые за последнее время узнал хорошие новости. Хорошие новости, это хорошо. Пошли кого-нибудь еще убьем. Да-да, непременно, убивать весело и здорово. Обожаю делать мир чище от паразитов. Затем, особо не мешкая, я стянул со скоропостижно умершего профессора всю одежду, кроме белья и майки. Штаны пришлись в пору, на пиджаке и рубашке закатил рукава, расстегнул пару пуговиц на горле. Подсокал языком перед зеркалом, в зале оно имелось, подумал, какой я красавчик, заляпанная черной кровью зверская рожа подмигнула в ответ. Обшарил все карманы у трупов, похозяйничал в их вещах и выпотрошил сумочку ныне покойной Катрин. В целом, помимо пары шоколадных диетических батончиков, двух связок ключей, пяти разных смартфонов, пары пачек непонятных таблеток, одного портмоне с кучей кредиток и малопригодной для практического использования всячины, дельного я ничего не обнаружил. Вполне ожидаемо, да оно и не нужно. Выломал ножку на столе и отправился вперед, навстречу приключениям. Ходить долго не пришлось. В темноте коридора отчетливо слышалось чавканье. Стоило мне приблизиться к зараженному, как тот прервал ранний обед и уставился на меня пустым взглядом, после чего неторопливо потянулся ко мне измазанными кровью и потрохами руками. «Привет, привет! Пока-пока!» Выломанная ножка вошла прямиком в глаз, незатейливое движение по часовой стрелке. «Клиент готов!» «Холмс, почему мы называем всех приятелями? Мы же все равно их убиваем!» Окровавленное тело, которое только что грызли, дернулось и неопределенно замычало. «Это так мило! Потому что мы в Америке, доктор Ватсон!» В Америке всем принято улыбаться и лицемерить, потому что это самое демократичное и цивилизованное государство в мире. Понимаешь, ненавижу демократов. Вирусное заражение остановлено. Абсолютный расовый иммунитет. Ты что, только что прокусила мои брюки? Ожившая медсестра утвердительно мотнула головой. Или мне показалось? Готов поспорить, таблетки, которые я нашел у дока, вряд ли были от головной боли. Неважно. Обхватываю посеревшую головку женщины предбальзаковского возраста обоими руками и проворачиваю на 180 градусов. Музыка для ушей. Из другого конца коридора послышалось радостное урчание. Я с сомнением перевел взгляд с двух трупов на многочисленные силуэты приближающихся зараженных. Я с сомнением перевел взгляд на конфискованную ножку стола и улыбнулся, после чего заглотил половину оставшихся таблеток. Отрываться, так по полной. Вы перешли на четвертый уровень, пожалуйста, распределите два доступных очка характеристик. Но удовольствие не может длиться бесконечно. Нет, в какой-то момент тебя снова кусают за всю ту же гребаную ляжку, а потом ты такой спустя 5 минут понимаешь, что единственное твое оружие смертельно застряло в чьем-то виске, а твои пальцы погрязли в чьем-то черепе через пробитые глазницы, а больше никого и не осталось. Как же так? Спросите вы, я что? Чак Норрис, фарм беззащитных зомби со 100% иммунитетом жесток и беспощаден, пошли нахрен, отвечу я и вытру наконец пальцы от этого, ароматно пахнущего восхитительного серого вещества, в котором у меня сейчас руки по локоть, и вообще, мозги вовсе не серые, они, мать их так, красно-белые, это довольно странная и несущественная деталь, но все же, ладно, неважно, я слизнул остатки ошметков чьих-то мозгов, закурил реквизированными в зале сигаретами. На душе сразу полегчало. После чего достал из безымянного трупа пациента психушки печень и принялся есть. Вкуснотища. Нет, серьезно, а что в этом такого, не пропадать же экологически чистому продукту. На нее, между прочим, покушался зомби, которому я сделал лоботомию оторванной ножкой стола. Считай, не я, так кто-то другой. Да и вообще, я же не жру людей, я ем зомби. А с технической точки зрения поедание представителя другого вида не считается каннибализмом. Тем более поедание зомби. Сожранная печенка голод не утолила, зато качнула метаболизм пожирателя на 1%. А минутой погодя я пришел к занятному выводу. У меня остановилась кровь. Минут 15 посидев на полу я пришел к еще более любопытному открытию. Порванная кожа и мышцы начали понемногу регенерировать. Медленно, очень медленно, едва заметно. Но все же, творится какая-то грязь. Нужно выяснить, что случилось. Но сначала разберемся с тем, что получил за уничтожение 11 зараженных в коридоре. Четвертый уровень, бла-бла, 2 очка бла-бла характеристик, вкидываем выносливость, бла-бла, потому что это очевидно, бла-бла, чтобы сильнее подстегнуть реген собственного мяса, бла-бла, горсть таинственных черных монеток и какая-то хрень. Говоря это, я подразумеваю шкатулку сокровищ, возникшую сразу после убийства последнего зараженного в этом долбанной коридорчике и обнадеживающего системного уведомления. Поздравляем, Владимир. Вопреки всему, вы до сих пор не сдохли. В связи с чем великая и ужасная система награждает вас случайной плюшкой. Дальнейшие размышления прервал безумный смех, раздавшийся этажом выше, и звук заведенной бензопилы. Показалось, да нет, вряд ли. Так. Ладно, рояли ждут меня. Сдвинул крышку маленькой узорчатой декоративной фарфоровой шкатулочки, после чего та превратилась в искры серебристого света, начавшие собираться и материализовываться в конкретный предмет. В этот момент где-то в темных притемных задворках сознания от наркотическо-алкогольного опьянения проснулось нечто мрачное, ужасное и пушистое и потянулось дрожащими лапками к выпавшей шмотке. А кто не любит подарков, особенно режуще-колющих? Мачете безбашенного мясника безбашенной безбашенности. Сила плюс 4, ловкость плюс 4, выносливость плюс 4, защита от контроля разума 80%. Наносимый урон зависит от уровня и показателя силы владельца. Для любого класса, без штрафов и требований. Нерушимый предмет, дарованный пассивный навык. Заткни голоса у себя в голове, каждый раз, сражаясь с врагами, будьте готовы к бесплатной лоботомии. Метровые тесаки, выпадающие из декоративных шкатулок. Превосходно. Такой конец света мне по душе. Скурив еще одну сигарету с обломанным фильтром, я поплелся на верхний этаж, откуда доносилась непонятная возня. Поднявшись по ступенькам напролет выше, освещение вдруг вырубилось. Стало темно, даже свет из огражденных стальными решетками окон куда-то исчез. Зато слышимость стала прекрасной. Выворачиваем кишечные и полостные кармашки. Осмотр общей палаты дяди врачом начинается и плавно переходит в операционную святой Антуанетты Балтиморской. Нужно больше кетчупа. Определенно. Гаинс. У меня пронеслись две мысли, было бы неплохо прикончить Джеффри Гаинса, поскольку мой опыт никто не смеет коммуниздить, кроме меня, что в природе невозможно в принципе. И было бы неплохо обзавестись напарником, вроде Гаинса, или другим отбитым на голову непредсказуемым чокнутым шизофреником. И как раз в этот момент, пока я тупил, из темноты на меня выскочило оно. «Алекмудаак!» Завопило оно нечеловеческим голосом, схватив меня за шею и принявшись душить перепончатыми лапами с не менее нечеловеческой силой. «Сам ты, Алекмудаак!» Шариковая ручка, конфискованная в зале, плавно вошла в шею странной жертвы группового инцеста. Между земноводной коровой, тараканом и человеком. В пятом поколении. Непонятная волосатая хрень, покрытая жабьими пупырышками и множеством волосков, захрипела и схватилась трехпалой лапой за изогнутую шею, силясь выдернуть инородный предмет, застрявший в трахее. Это и стало роковой ошибкой в нашем споре. Хватка монстра ослабла, и я схватился за выпавший тесак, выставил его перед собой и силой оттолкнулся ногами от крайней ступеньки, завлекая обоих вниз. Длинное оружие сильно на хорошей дистанции. Сильный замах. Можно рубить башки, ломать кости. Сказка. А вот на коротких приходится импровизировать. Мы кубарем покатились по лестнице, поливая друг друга матами, слюнями и сомнительными по своей удачливости попытками откусить друг у другу что-нибудь посущественнее. К счастью для меня спуск закончился сверху, а не снизу. Прижав коленями обе конечности уродца, я навалился на рукоять тесака. Темный коридор психушки потонул в страдальческом вое, который в свою очередь быстро затих. После отделения шипастой головешки от туловища, со смертью неопознанной формы жизни вернулся и свет. Вы перешли на пятый уровень, пожалуйста, распределите два доступных очка характеристик. На кафель пола полилась вязкая зеленая субстанция, 10 монет выживания и зеленая пробирка, закупоренная пробкой. Крошечная микстура бодрости, в течение 5 минут восстанавливает 2 пункта бодрости, оба в силу. Сказал я, силясь сопоставить недавних зомби с инопланетной хероборью, выскочившей из-за угла лестничного пролета. Теперь бодрость скатилась ниже половины, чувствовалась заметная физическая усталость. Будь я в лучшей форме, такого бы не случилось, но да ладно. Жизнь ведь превратилась в игру на выживание, хе-хе. Я незамедлительно выпил содержимое зеленой пробирки. Гадость редкостная. Словно выпил стопку блевоты с привкусом освежающего алоэ и нотками корицы. Нужно срочно закинуться таблетками и чем-нибудь посерьезнее. Для поднятия настроения. Примерно с такими мыслями я пошел дальше. Обожаю решать проблемы по мере их поступления. Хе-хе. Внезапно позади меня раздался шорох. Готовясь к худшему, я повернулся назад, одновременно занося безбашенный тесак для удара. О, приятель Джим, как же я рад тебя видеть. Я уж боялся, что тебя тоже обратили. Кстати, ты прекрасно выглядишь, зеленое тебе к лицу, я бы сказал. Безмятежное выражение физиономии Джеффри Гаинса, казалось, нисколько не омрачал тот факт, что лезвие мачете едва успело остановиться в каких-то миллиметрах от его головы. И как он только успел так незаметно подкрасться. Нужно меньше думать и строить грандиозных планов. Так и сдохнуть можно. Гаринс, ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Чисто из любопытства. Где в психушке найти бензопилу? А, эту. Гаринс медленно похлопал мне по промежности. Проследив, что мне подставили под яйца, я с неудовольствием отметил про себя, что там оказалась бензопила, точнее цепной меч с бензиновой движкой, который Джеффри держал за рукоять. Мачете в руке затряслось, на щеке Гаринса проступила капелька крови, Гаринс растянулся в улыбке, после чего сообщил мне: «Можно включить?» «Нет, но будет весело». «Нет, весело не будет». Некоторое время мы пристально изучали друг друга. Понятия не имею, о чем думал Гаринс, но лично я думал, как бы снести ему башку и остаться при своих нетронутых причиндалах. Только вот проблема. Чтобы ударом тесаком, им нужно замахнуться сначала. А чтобы кастрировать меня, сначала нужно завести бензопилу. Гаринс. Джим. Вынужден признать, мы в патовом положении. Парламентаризм. Что, прости. Мир, дружба, жвачка. И никакой чернухи с аморальным членовредительством. У тебя ведь есть жвачка. Нет, Гаринс. Жвачки нету, но есть сигарета. Знаешь, Джим, курение убивает. Гаринс многозначительно подмигнул косым глазом и провел пальцем по большой красной кнопке на рукоятке пиломеча. Игра в гляделки продолжилась, но в конце концов Джеффри захохотал и опустил оружие, а я опустил свое. Вот было бы славно, если бы все курили в этом славном и прекрасном мире. Все, Джим, все. Дети, мужчины, женщины, старики. Старики в особенности. Генофон человечества должен быть очищен и обновлен от старого и нового поколения. Да, ото всех, всех. И тогда бы на месте старого, развращенного и забитого общества возникло бы новое, совершенное. Ты меня понимаешь? Продолжай, дружище, сказал я, а сам закинулся остатком психотропных таблеток. Я о том, что человечество засрало девственно-стерильную планету продуктами жизнедеятельности. Очень жаль, но это не дерьмо, не дерьмо. Гекатонны углекислых газов, пускаемых по выходным трубам заводов и фабрик, пластик, пластилин. Пластилин, Джим, и жвачка. Подлинные орудия смерти. Знаешь, что будет, если собаке дать жвачку, Джим? Что будет? А ничего, приятель. Тем не менее, это не отменяет факта вмешательства в дела экосистемы в планетарно-апокалиптическом масштабе. Хочешь сказать, человек виновен во всем, и даже в этом? Пнул для убедительности обезглавленную тушу трехпалого монстра, в которой, тем не менее, угадывались черты человека. Хотя бы потому, что часть пальцев на лапах все же была человеческой, как и ноги. Вряд ли монстры станут щеголять в резиновых больничных тапочках. Гаринс подвис, а чуть погодя стал активно жестикулировать и пританцовывать на месте, принявшись объяснять. Нет, нет, нет, и да, но больше нет. Понимаешь, Джим, тут дело такое. Элджи Вашингтон встал на темную сторону силы. Он стал ситхом. Спросил я, отламывая фильтру еще одной сигареты. Черт побери, ситхи, дело серьезное. Нужно срочно обзавестись световым лазерным мечом. О, что ты, все намного круче. Намного, ага. Из темноты смежного коридора раздалось довольное урчание и женский вопль. Предсмертный, надо понимать, поскольку вскоре мертвецкая тишина в психушке воцарилась вновь. Гаринс зловеще улыбнулся. Гаринс, погоди, не кипятись. Давай обдумаем план действий. План. У тебя есть план. Его нужно придумать. Придумать и продумать. Восхитительно. А для начала, давай найдем место, поспокойнее. Пока нас не съели. Заодно и расскажешь мне, что к чему. Они плохо себя вели. Поспешил уточнить Гаринс. Великая и ужасная система оценила ваше психическое состояние, поведение, наклонности и дала вам оценку. Вы – аморальное животное. Заработано достижение. Маньяк-психопат, продолжайте в том же духе и никуда не сворачивайте. Просвещение стучится в дверь. Текущий уровень двинутости – 1. Мое прошлое. Интересно, кем я был? Подумал я, с интересом разглядывая страшную расчлененку, которой была украшена просторная комната с больничными койками общей спальни. Гаинс, старина, это не совсем то, что я имел в виду под безопасным местом, но они лезли кусаться, возразил Гаинс. Я как бы не против, но, На одной из коек лежал труп пациента. Почти целый, во всяком случае верхняя половина его тела, только выползшие из туловища кишки из разрезанного пилой живота, да чуть не вылезшие из орбит глазные яблоки портили всю картину. Ручейки крови у рта и несколько неопределенное выражение физиономии, сразу не понять, то ли гримаса ужаса, то ли радости. Хрен поймешь этих психов. Кровь у него была красной, не черной. Да, тут резали бензопилой человека, а не зомби. Я брезгливо стащил на пол останки безымянного бедолаги и плюхнулся на изрядно пропитавшуюся кровью койку. Как же хочется есть, но... Подмигнул улыбающийся Гаинс. А как же зомби-вирус? Мне кажется, ты не договариваешь, сказал я, обламывая очередной фильтр на новой сигарете. Видишь ли, Джим, зомби не страшны иммунитету организма, если у них нет головы. Житейская истина. Но лучшие средства, действие на опережение, ведь каждый может стать зомби. Изрек Гаинс и захохотал. Я тоже. Как раз именно тогда от винтовой лестницы, ведущей на нижние этажи психушки, откуда мы поднимались, потянуло определенно нехорошими предчувствиями, опасностью и плотной вонью серы с утонченными металлическими нотками крови. Бесподобный запах, от которого содержимое моего и без того пустого желудка решило выползти и посмотреть, что происходит снаружи. Что-то поднималось к нам, тяжелой, глухой поступью оно не торопясь шагало по ступенькам, и от каждого шага в моем и без того больном мозге просыпалось все больше и больше деструктивно-аморально настроенных тараканов, начавших искать выход из сложившейся ситуации. Тут на меня снисходит озарение. Таблетки начали действовать. В голове проносится рациональная мысль. Нужно восстановить пару пунктов бодрости. Нужно расслабиться и получать удовольствие. Закуривая следующую сигарету, я представил, что оказался на море. Курорт, солнце, пляжный зонтик, все дела. Море загорелых сисек и подтянутых задниц. И расслабон действительно попер. На пару со стояком. Философский настрой перебила замигавшая системка. Думы о извечном иногда приносят плоды. Если не перегреется мозг. Если он есть. Короче, чувак, ты конченый дебил. Но ты нам нравишься. Изучено активное умение редкого ранга, ускоренная извращенская медитация. Существенное ускорение восстановления маны и бодрости вне боя, находясь без движения. Условие, сильная возбужденность. Надо сказать, показавшаяся рогатая рожа со здоровенными вертикальными зрачками, малость приохуела. Нисколько подозрительному типу, с самым прилежным и усердным видом вычищавшим наволочкой кусочки застрявшего мяса между зубьев пиломеча, сколько от другого субъекта, вальяжно устроившегося на заляпанной кровью больничной койке. У него был стояк. Он с аппетитом поглядывал на монструозную мордашку без пяти минут демона, улыбался и приглашающе махал ручкой, недвусмысленно показывая при этом пальчиком то на заглянувшего на огонек монстра, то на вставший хрен, то на здоровенный тесак. Рогатая живность, ранее наслаждавшаяся воплями и криками слабых, беспомощных людишек, что-то не очень то теперь рвалась вперед и даже с некоторой опаской стала поглядывать на нас. «Не стесняйтесь, товарищ, проходите на банкет, не задерживайте очередь. Как думаешь, Гаинс, товарищ потянет на пару уровней? Джекпот». Большинство ошибок совершаются перед лицом страха, боязнь что-либо потерять, собственную жизнь или близких, или же банальная трусость. Но дело приобретает совершенно другой ход, когда терять просто нечего, когда ты ничего не помнишь, а реальность воспринимается как нечто среднее между безумной игрой на выживание и упоротой в хлам действительностью, заправленной до конца не рассосавшимися по организму наркотиками. Схватив рукоять меча двойным хватом, Гаинс ринулся навстречу дезориентированному монстру, и прежде чем мускулистая лапа припечатала его в стенку, пиломеч прошелся через весь бок твари, пока та замахивалась лапой. На пол полилась темная густая кровь. Чудовище завыло, здоровенные когти со свистом прошлись над головой Гаинса и врезались в дверной косяк, с легкостью его разрезав, вместе с бетонной стеной, так и не задев своего обидчика, отскочившего назад от пытавшейся пролезть в комнату туши. Рогатый был слишком габаритным, а дверной проем явно не был рассчитан на таких крупногабаритных покемонов. Тем не менее, это не помешало ему пролезть внутрь, попутно расхерочив часть стены, в ходе чего словить пару плюх тесаком и лишиться пары пальцев на лапе. Шагнув вглубь спальни, чудище выпрямилось во весь непомерный рост и зарычало, разбрызгивая слюни. Гаинс тоже. Последующие 5 минут прошли словно в тумане. «Джим, он лезет кусаться», — невозмутимо сообщил Гаинс. «Да насрать, пили другую ногу», — заорал я, перекатываясь по полу от занесенной над своей физиономией лапки 70-го размера. «Но он реально лезет кусаться». «Гра-а-а-а-а-а-а-а», — заревел демон. «А кому, блин, понравится, когда ему промеж ног врезают острым метровым тесаком? Дерьмо твой план, у него члена нет», — заорал я. «Что? Бум!» Здоровенный кулак впечатался прямо на койку, на которой секундой ранее стоял Гаинс, срезавший очередной пласт мяса с врага. От удара железный каркас кровати сплющило. Ногу пили ему, ногу. «А! Понял, понял». Все последующие звуки потонули в реве рогатой нечисти и заработавшего по материалу пиломичу. Что до меня, то я предпринял отчаянную попытку отвлечь внимание здоровяка, пока тот готовился разделаться с увлеченно кромсавшим его ляжку Гаинзом. К несчастью, кровавый фонтан, вызванный кромсанием вышеупомянутой ляжки, оказался направлен в мою сторону. Гекалитры чужой крови тут же расплескались о мою физиономию, моментально лишив меня нормального зрения. А мгновением спустя меня таки приложили лапкой по корпусу. Вероятно, монстр хотел просто повернуться, а я просто попался ему под лапу. Иначе просто сломанными ребрами я едва ли бы отделался. Больно приложился башкой об уголок прикроватной тумбочки. Огорчился, разозлился. Поднялся и побрел к своему обидчику пошатывающейся походкой набуханной в говно улитки, пока мой обидчик махался с Гаинзом. После чего, приблизившись к демону на достаточное расстояние, я одним резким движением вогнал ему прямо в задницу тесак по самую рукоять. Задница, в отличие от члена, у него была, и очень даже большая, этакая гипертрофированная серая попка. «Привет, я вовсе не мистер Олимпия». И провернуть по часовой, с чувством и расстановкой. Вы доставили неземное анальное удовольствие представителю инфернальной расы совершенно другого вида. Заработано достижение адский ксенофил. Грязным извратам и зоофилам бонусы не положены. Чувак, ты омерзителен. Здоровенная рогатая туша медленно повернула голову, после чего демон с торчащим из жопы тесаком одарил меня таким взглядом, от которого у меня на жопе волосы встали дыбом. Но дальше фантазии дело не дошло. Кости рогатого оказались не настолько прочными, чтобы выдержать длительный контакт с бензомечом. Со срезанной под колено ногой, он стал падать прямо на задницу с торчащим из нее орудием внеземного блаженства. «Хэппи-энд!» — крикнул Гаинс и херанул по зверской роже инфернального мигранта заведенным пиломечом. Нечеловеческий рев мгновенно оборвался. «Вы перешли на 7 уровень, пожалуйста, распределите 4 доступных очка характеристик». Наверное, в тот момент мне, как и любому другому в подобной ситуации гражданину, требовалось подумать о том, что бла-бла дележка бла-бла опыта бла-бла идет, если бла-бла одного и того же врага мочит одновременно несколько бла-бла игроков. «Да черта с два! Гаинс, ты ведь мне друг!» — окликнул я другого психопата. С ног до головы вымазанный в кровище, Гаинс склонил голову на бок и растянулся в лучшей из своих улыбочек. Вид у него был куда страшнее убитого демона и представлял нечто среднее между хрестоматийным антихристом и поехавшим на голову чокнутым пациентом психушки, коим, впрочем, и являлся. «В таком случае, ты же не будешь против, если я позаимствую у тебя бензопилу. Хочу порезать на куски этого рогатого представителя ЛГБТ-сообщества и сжечь их нахрен». Пиломеч мне не дали, застрявшее в заднице поверженного противника холодное оружие не позволило вытащить собственная гордость. Все-таки в уничтожении высокоуровневых инфернальных геев есть и свои плюсы. Помимо морально-нравственного удовлетворения, разумеется, обрез истребителя инфернальных геев – адаптовый демонический артефакт эпического ранга. Крутая крышесрывно-безбашенная штучка, в качестве патронов используются осколки душ убитых врагов. Прочность 666/666. Убивай, чтобы убивать. Чтобы убивать еще больше. Текущее развитие, 1 уровень. Зона поражения, 4 метра, откат между выстрелами. Физический урон 1.11. Радиус поглощения душ убитых врагов, не более 1 метра. Пассивно, сделай мир чище. 5-кратный урон по инфернальным педикам. Заряды душ, 0.3. О, я понял все. «Я все понял, Джим», — спросил Гаинс, — «только через мой труп». Угрожающе зашипел я в ответ, прижимая к помятой грудной клетке лутанувшийся из демона обрез в духе безумного Макса. Сама простота и гениальность. Круто, брутально и мощно. А, труп. Нет, нет, что ты, мы же друзья. Друзья друг друга не убивают. Но я не о том, о другом, Джим. Мне кажется, Элджи Вашингтон понял, где мы. Прислушайся. Я прислушался. Действительно, с нижних этажей доносились звуки крайне сомнительного происхождения, как бы непрозрачно намекающие, что одним педодемоном мы не отделаемся. А что ты там говорил про Вашингтона и темную сторону силы? Ой, да, совсем забыл. Журнал. Гаинс уставился куда-то в пустоту перед собой и принялся читать. И чем дольше он читал, тем сильнее я понимал, что мне требуется новая доза волшебных таблеток. Когда все началось, он продал душу дьяволу за возможность в будущем колонизировать межзвездное пространство околоземной орбиты Плутона с целью колонизации и борьбы с варварскими инопланетными племенами. При содействии сатаны с оказанием политфинансовой помощи для установления дальнейшей демократии. И если мы его не остановим, то свободные и гордые граждане тоталитарного Плутона в будущем будут угнетены, захвачены и превращены в безмозглых потребителей цифровой рекламы. Ну и Балтимор захватит легионы демонов и, полагаю, сожрут все население города. Ну и может всей страны, если вовремя не спохватиться. Но это мелочи, в сравнении с катастрофой, нависшей над Плутоном. Игрок Джеффри Гаинс поделился заданием: если друг, окажется вдруг, предотвратите полномасштабное вторжение легионов Инферно из психушки Балтимора на Землю, прикончив одержимого сатаной Элджея Вашингтона. Возможно, вы спасете человечество от будущего порабощения. Награда. 10 копыта, артефакт мифического ранга. 10 копыта. Маленькое пушистое зло, ранее не мигающе смотревшее в пустоту перед собой бессознательными глазками, потрескавшимися от недосыпа и наркотических передозировок, поплелось душить в моем подсознании здравый смысл. А что до нас с Гаинзом, то мы направились к лестнице, встречать пожаловавших гостей. Все 4 очка характеристик пришлось вкинуть в силу, потому что, мне нужно было бить сильнее, потому что тут начинается конкретная грязь. По-первых, я решил, что к нам по лестнице спешат навстречу зомби. Внешне неотличимы, тоже покусанные, хищный оскал на роже и вообще, видок такой, словно проснулись в субботу после пятницы. Очень хорошей пятницы. Только у них у всех, в отличие от зомби, были глаза с вертикальными оранжевыми зрачками, светящимися в темноте. Слушай, а тебе разве не нужно бензина там подлить? Соляры в бак. Я думаю, самое время. К черту бензин, нужно больше душ. Аминь. Вскоре лестничный пролет наполнил рев заработавшего пиломеча, клацание зубов и четкий стук приклада, выбивающего раз за разом чьи-то зубы и ломающего кости черепа. Свойства истребителя инфернальных геев я понял буквально, а не фигурально. Кто бы что бы ни думал и ни говорил, тем не менее системное развитие по-настоящему открывало новые грани развития индивида. Впрочем, к морально-духовной тематике подобное нисколько не относилось. Можно ли считать, что относительно моих стартовых 10 сил прирост до 16 увеличил реальные ощущения на 60%? Да какая нахрен разница? Нужно мочить их всех. Точный удар прикладом в лобешник одержимому демонической хренью пациенту дурдома повалил Анного на пол уже в полусознательном состоянии. Не давая опомниться, ножка в резиновом тапочке опустилась на гортань потерпевшего. Тогда же на меня набрасывается другой одержимый. Бабулька такая, довольно преклонного возраста, по крайней мере такой она была при жизни. Мне ее лицо кажется даже знакомым. Да-да, точно. Пока-пока, мисс Стич. Бейсбольная подача пиломечом от бедра подчистую снесла мордашку темнокожей бабули и срезала по инерции крючковатую лапку следующей жертве общения с потусторонними силами. В этот момент мне в левую руку впились зубами, человеческими. Резкое движение локтем, боль в сочленении локтевого сустава и чьи-то посыпавшиеся выбитые зубы, пинок в живот. Цель шатнула от меня на добрый метр, одержимый тут же попал в окружение двух таких же, пускающих слюни очаровашек. А дальше, щелчок спускового крючка. Бах! Вы перешли на 8 уровень. Пожалуйста, распределите 2 доступных очка характеристик. Святая срань. Тот случай, когда реальность превосходит ожидания. Центрального одержимого разорвало на куски, а двух соседних покоцало так, что какой бы современная медицина ни была развитой, помочь она была уже не в силах, не в этой жизни точно.